Его мало заботило то, кто к нему обращался. Прямо сейчас ему было нужно позарез справиться с очень вероятной возможностью того, что все его внутренние органы будут хаотично перекручены внутри его тела. Ха, это того стоило. Факт того, что он все еще в сознании, хороший знак, прозвучал удивленный голос. Пребывая в очень плохом самочувствии, Рэндидли собрался с силами, вытер рот и взглянул вверх. Шал, часом позже он переоделся в комплект одежды, которую получил от Шала, и последовал за своим мастером вниз по брусчатке. Шал был таким же, как и в воспоминаниях Рэндидли. Высокий, спортивный мужчина с копьем в руке. Третий глаз посреди его лба сейчас был закрыт, кожа с синеватым оттенком. Но в остальном он выглядел, как обычный человек. «Я прождал час после того, как отправил послание тебе. Ты не ответил, но я не волновался». Была затронута честь стиля фантомного копья, который является частью школы копейщиков. «Я знал, что ты поймешь», — произнес Шал спокойным голосом. Они шагали уже почти час, начав с того момента, когда Рэндидли смог привести себя в порядок и был в достаточно хорошем состоянии. «Итак, ты призвал меня сюда, зачем?» – слегка раздраженно спросил Рэндидли. Он подготовил себя к месяцу или двум тренировок с миссис Гамильтон, чтобы подогнать навыки к их пределам и увеличить свои умения в целом. Выполнять их оказалось почти невозможной задачей, и Рэндидли каждый день обессиленно валился на землю после их окончания. Даже чтобы сварить зелье и восстановить свои силы, ему было нужно хоть чуточку отдохнуть, но прогресс был налицо. Его уровень контроля с копьем и работой ног был более умелым, чем до начала тренировок. Кроме этого он продолжал использовать манипуляцию корнями, призыв мора и круг пламени, что значительно увеличило силу этих заклинаний, в особенности манипуляцию корнями. Еще больше пугало то, что его постепенно возрастающая способность сгибать ману позволяла вложить чуть больше энергии в заклинание, а с его интеллектом в почти 100 единиц, это значило многое. Проведенное наедине с собой время, когда он упражнялся с копьем, имело еще одно преимущество. До этого момента он получил значительное осознание того, на что вообще способно копье. Почему-то Рэндидли понимал, что если он воспользуется первым движением созданного им навыка, а именно движением копья, пепельные следы, то многогранный образ, который сложился у него от тренировок с фантомным выпадом и теми корневыми аватарами, выльется в ощутимое увеличение мощности, и он получит пару уровней в этом навыке. Но сейчас его волокли куда-то. Это немного спутало его планы. Впрочем, Рэндидли утешил себя, что присутствие Шала, по крайней мере, приведет к тому, что он получит дополнительные подсказки про путь копья. Возможно, теперь он сможет изучить больше техник, чтобы еще больше повысить свое мастерство копейщика. Я ж уже говорил, этот вопрос касается чести нашего стиля, Шал лишь усмехнулся в ответ. Пойдем, как прибудем, я расскажу тебе больше подробностей. Пыл Рэндидли немного увял, но он послушно шел за Шалом, шагая по лесной тропинке. Они пробирались сквозь настолько зарослый лес, что даже обычные лучи солнца едва могли пробиться сквозь кроны деревьев и осветить им путь. Шал же спокойно шагал по тропе. По его лицу было видно, что ему это нравится. Он просто шел и не проронил ни единого слова за весь путь. Рэндидли тоскливо вздохнул, смирившись с таким исходом. Он предположил, что это и есть Нексус, истинная часть Нексуса, и он будет считать себя тупицей, если не узнает какую-то полезную информацию за время своего визита. «А как ты призвал меня сюда?» – спросил Рэндидли, чтобы немного развеять обстановку. Шал помахал рукой и ответил. «Как только подключаешься к Нексусу и получаешь доступ к списку друзей, то заплатив некоторую сумму, ты получаешь привилегию вознестись в другие миры, связанные с Нексусом. Только стоит условие, чтобы те миры не были в когорте ниже вашего собственного. Значит, это не Нексус, по-видимому». Это уточнение было настолько забавное, что Шал повернулся к нему с улыбкой на все лицо. «Ха, нет, мой ученик, это не Нексус. Нексуса не существует, или же существует, но лежит настолько далеко, что нашими способностями его никаким образом нельзя достичь. Это просто мой родной мир, который является членом пятикраткой когорты Нексуса. Теперь будь спокойным, уверен, ты захочешь на это посмотреть». Они прошли один поворот, и Рэндидли охватил шок. Они стояли на краю крутой отвесной скалы. По левую и правую руку от них виднелись крутые скалы, у подножья которых билась необычная красноватая вода. Вниз к воде вел весьма опасный на первый взгляд канатный мост, соединяясь с десятками других веревок. Он в какой-то мере напоминал сильно разветвленную паутину, а внизу большую часть пространства занимали сотни и сотни качающихся в воде лодок и кораблей. Все их паруса были оранжевого, красного, желтого и лазурного цвета, и лишь изредка между ними попадались синие цвета, что явно выбивались из общей картины. Казалось, корабли были крепко связаны и качались лишь вверх-вниз. Все вокруг ходили и приходили, перепрыгивая с корабля на корабль. Шал поманил к себе Рендидли. «Давай, давай, мы должны спешить. Все подробности расскажу в своем жилище. Добро пожаловать в Кюталь, плавающий город». После того, как они продавились сквозь давку тел, спускаясь по канатам к лодочному городу, и перебрались через несколько деревянных палуб, Рендидли привели к трюму небольшой, довольно старый на вид лодки. Старик, что сидел в той лодке, бросил на них взгляд, когда они спустились ниже, но потом быстро закрыл глаза и погрузился в медитацию. Когда они достигли этого участка, то Рендидли еще раз удивился, ведь отсюда лодка казалась даже больше, чем он раньше думал. Он был в большой 5 на 5 метров комнате. Единственная проблема, по мнению Рендидли, это странное покачивание этого места из-за того, что оно находилось на плаву. Шал снял со спины свое копье и повернулся лицом к Рендидли. «Начнем сначала. Дай-ка я посмотрю, насколько ты проржавел». У Рендидли чуть глаза не вывалились из орбит, но он любезно достал свое копье из пространственного кольца. Это было не то утяжеленное учебное копье и не тот простой деревянный шест, а совсем наоборот. Это копье было довольно простеньким. Его сделал для него Сэм из обработанной кости. У него не было веса или размеров предыдущего копья, но и так оно оставалось копьем, к которому он постепенно начал привыкать. Глаза Шала критично осмотрели оружие, а потом он кивнул. «Во всяком случае, ты не заморал себе руки непотребным хламом. Простое копье самое лучшее. Подходи». Но действительность отличалась от этого приглашения. Шал сам стал тем, кто бросился вперед, вздымая свое копье. Стиснув зубы, Рендидли начал работу ног фантомного копья, покрывая расстояние до Шала и сместившись чуть вбок. Именно когда он оказался на желаемом месте и ступил туда, Рендидли на миг замер из-за внезапного удивления. Шал почти полностью скрылся из его поля зрения и появился в месте, где у Рендидли было слепое пятно. Он уже направил копье в атаку. Почти на подсознательном уровне Рендидли снова переместился, уклоняясь от удара. Но и на этот раз Шал оказался быстрее, появившись прямиком там, куда намеревался уйти Рендидли. Он снова занес копье. Скрип зубов, и Рендидли выгнул кверху свое копье, блокируя удар. Было довольно близко. Хоть атаки Шала быстры, но не настолько, что их невозможно перехватить. Однако когда их копья скрестились, существовало лишь одно слово – как можно было описать атаку Шала? Увесистый. Настолько увесистый, как и удар дозера. Рендидли крутнулся в сторону и активировал свою связку спешки и усиления, а потом фантомный выпад. Но всего лишь чуть повернувшись, Шал сумел избежать удара, и прежде, чем Рендидли успел отреагировать, к нему прогромыхал еще один тяжелый выпад. Сменив хватку руки, Рендидли переключился на призрачный разрез и, чтобы поймать надвигающуюся атаку, направил копье ниже обычного и отбросил удар в бок. Но в этот момент Шал резко шагнул вперед, закручивая и поднимая свое копье снова с еще большей скоростью, что Рендидли начал сомневаться в своих глазах. Рендидли применил фантомный полушаг и отступил назад, немного разорвав дистанцию. Но когда он попытался исправить свою стойку, то врезался спиной прямо в стену корабля. Шал нападал со звериной яростью, намереваясь сокрушить его в момент малой запинки. Копье Рендидли сверкнуло в сторону Шалу с целью встретить его, и так он смог немного отклонить удар. Увидев возможность, Рендидли приступил к еще одному фантомному выпаду, но корабля резко пошатнулся, что внесло нестабильность в его атаку. Слегка недовольно Рендидли пошел работой ног фантомного копья и выкрутился в сторону, чем пытался открыть себе пространство для маневров. Но к нему снова и снова прибывали эти увесистые выпады, отталкивая его назад, пока он не оказался загнанным в угол. Он лихорадочно сорвался и попытался уйти от этих ударов. Именно тогда, как Рендидли задумался, что ему бы лучше разыграть что-то радикальное для побега, Шал остановился, отступив назад. «Хэймэм, на худой конец ты заработал себе немного мозолей, пока слонялся там без дела. Твоя хватка мальчишеская, но твердое, и ты стал куда лучше убегать. Поздравляю. Подходи сюда, мы должны поговорить о твоей миссии. Ощущая немного разочарования на душе из-за того, что схватка не набрала оборотов, Рэндидли подошел к месту, на которое указывал Шал. Прочистив горло, Шал начал разговор. В моем мире ты должен усвоить две вещи. Прежде всего твоя школа, которая важна из-за некоторых противных мне причин, но более важным является твой стиль. Мы принадлежим, кто бы сомневался, к стилю фантомного копья, что в свою очередь является частью школы копейщиков. Наш стиль делает акцент на скорости и контроле расстояния. В этом отношении тебя можно считать достаточно одаренным, исходя из твоих навыков и способности к бегству. Каждые 5 лет член младшего поколения каждого стиля должен пройти одну из многих задач, чтобы сохранить честь стиля. Только тогда их стиль останется в списке выдающихся их соответствующей школы, или, как в нашем случае, школы копейщиков. Шал поморщился. К большому сожалению, в школах имеются очень эффективные средства определения того, кто к ней принадлежит. Они используют дарованные системой приспособления, чтобы выбрать кандидата. На этот раз выбрали тебя. Как самый младший нашего стиля, ты должен пройти те задачи. А сейчас можешь задавать вопросы. Рэндидли задумался на минутку. Хоть Шал был довольно опрометчивым в подавании такой информации, Рэндидли предположил, что он его понял. Это была важная организация для Шала. Его цель должна быть выполнена, и сделать это может лишь он, Рэндидли. Сколько есть стилей и школ, все они должны сражаться в эти твои каждые 5 лет. Существует так много стилей, как звезд на небе, пожав плечами, ответил Шал. Каждые 5 лет в списке школы копейщиков оказывается ровно 1000 стилей, а касательно школы их 4. Школа копейщиков, школа копья, школа смерти и школа сердца. Обмозговывая эту информацию, Рэндидли спросил себя, что еще следует спросить, а затем его лицо просветлело. Если это должен быть я, то в нашем стиле больше никого нет, эти все стили настолько малы, нет, наш стиль очень скромный. Фантомное копье заложил мой отец, он уже умер, остались только ты да я. В других стилях есть сотни учеников на каждое поколение, а их ученики в большей части имеют куда больший потенциал, чем у тебя. Рэндидли не принял это оскорбление близко к сердцу, ведь его основное внимание было сосредоточено на магии, даже при том, что он в последнее время немало упражнялся и поднимал навыки копья. И какие эти задачи? Есть несколько личностных требований, пожал плечами Шал. Шал продолжил объяснять детально задачи. Казалось, они были сосредоточены на различных аспектах способности владеть копьем, к примеру, скорость, сила, выносливость и т.д. Но когда Шал объяснял их, он заканчивал каждое предложение одной и той же фразой. Испытание этого аспекта размещено в подземелье. Рэндидли поднял руку. Шал, у меня до сих пор нет класса. Есть ли что-нибудь, что я могу сделать за пределами подземелий? Взморгнув, Шал долго смотрел на него, а потом заговорил. Нет класса, ну эту проблему отложим на другое время. Крайний срок – 2 месяца. На нынешнее время есть лишь одна задача, которую можно завершить без класса. Это попасть в топ-8 турнира копейщиков Северной провинции. Но, он оглядел Рэндидли с головы до ног, с твоей нынешней силой это невозможно. Глава 122. Рэндидли сидел в маленькой комнатке, испытывая легкую тошноту от постоянной качки, крепко задумавшись над тем, что он хочет делать дальше. Рэндидли был таким человеком, который всегда возвращает долги, а Шалу он немало задолжал. Шал защищал Рэндидли, тренировал его, обучил владению копьем, помог разобраться с характеристиками и многое, многое другое. Шал послужил причиной того, что Рэндидли не остался до сих пор в той маленькой комнатке его первого подземелья, застряв там навсегда. Если бы он не пришел, смог бы Рэндидли натренировать себя до такой степени, чтобы выжить там, но даже если бы Рэндидли удалось выжить в том подземелье, ему бы потребовалось много времени, чтобы отыскать возможные способы выхода из него. Он бы долго искал, и без силы Шала было бы практически невозможно выйти оттуда. Часть Рэндидли задавалась вопросом, не было бы лучше потратить больше времени на тренировку в подземелье, пользуясь эффектом сжатия времени, пока это было возможно. Но если бы он остался там слишком долго и встретился с судом, конечно, вмешательство Шала все ускорило, что также помогло Рэндидли сосредоточиться на более эффективных навыках. Кроме того, навыки фантомного копья стали основой его ближнего боя. Шал дал ясно понять Рэндидли, что легко справиться с ним даже своим коротким копьем, воздерживаясь от использования навыков. И даже так удары, которыми атаковал Шал, были невероятно мощными, способные полностью подавить Рендидли. Кроме того, как сказал Шал, стиль фантомного копья был сосредоточен на скорости и контроле пространства, что также означало, что Шалу даже не нужно было использовать всю свою силу, чтобы победить Рендидли. На вопрос о том, как сильны его будущие противники на турнире, Шал ответил, что есть три основные категории: до 25 уровня, до 50 уровня и до 100 уровня. Поскольку Рендидли проходит по первой из них, то его противники не будут столь же сильны, как Шал, но они могут быть достаточно сильными, чтобы заставить Шала стать серьезным в бою. А значит, что на текущий момент они намного сильнее самого Рендидли. Хотя Кютели был маленьким городком из северной провинции, в региональном турнире примут участие около 1000 пользователей копья, чтобы в сражениях с сильными противниками получить важнейший опыт. Даже если Рендидли каким-то образом сможет натренироваться до уровня мастера, что позволило бы ему соперничать с ними, был высокий шанс того, что он просто будет истощен из-за большого количества боев, которые ему нужно будет пройти, чтобы войти в восьмерку финалистов турнира. Шал высказал мнение, что для победы в турнире потребуется около 100 победных схваток. Если за эти 100 боев он допустит хотя бы одну ошибку, то подведет ожидания Шала и позволит стилю фантомного копья пропасть из списка. А ведь Шал так много сделал для него. Но Рендидли нахмурился и покачал головой. Теперь об этом было бессмысленно думать. Сейчас ему нужно было определиться с тем, хочет ли он рассмотреть вопрос о получении класса для помощи Шалу или нет. С одной стороны, Рендидли был вполне удовлетворен уровнями навыков, которых они успели достичь. Не то чтобы он не хотел большего, но он считал, что его текущей силы достаточно, чтобы получить доступ к сильному классу. Возможно, это и не будет что-то вроде суверена призраков, получить который повезло Глинделю, но его класс точно будет на уровень выше, чем рыцарь или дикарь. Но с другой стороны, постоянная угроза суда, безусловно, была достаточно причиной не оставаться без класса. Но в его ситуации с эфиром и угрозой эфирного голодания была некоторая вероятность, что это было своеобразной угрозой системы, что силой подталкивало его к получению класса. И Рендидли действительно не хотел вести переговоры с теми, кто только и мог, что прибегать к угрозам, дабы получить желаемое. Тем не менее, отказ от принятия класса был большим риском, и в своем сердце Рендидли считал, что достаточно обязан Шалу, чтобы рассмотреть и такой вариант. Однако, в конечном счете, он сердцем понимал, что это не было его путем. Если бы он проиграл на турнире, у него еще будет возможность вернуться к вопросу выбора класса и повторить попытку. И на текущий момент Рендидли хотел продолжить свой путь силы. Рендидли громко рассмеялся, как только понял, что именно Шал был тем, кто заставил его идти в первую очередь именно по этому пути. Чем больше он думал над этим, тем больше верил, что Шал не захочет, чтобы он принял неудобное для себя решение, даже если это ради чести стиля фантомного копья. Шал был тем, кто научил его, что все, что он может сделать, это крепко держать свое копье и продвигаться вперед в будущее. Посмеиваясь, Рендидли открыл экран статуса. Прошло довольно много времени, и ему очень сильно хотелось узнать, как много он успел получить. К сожалению, изображение глючило, мерцало и покидало поле зрения, заставив Рендидли нахмуриться. Возможно, что-то странное зелье каким-то образом влияет на него до сих пор. Это тревожило его. Может быть, была какая-то связанная с экранами биологическая функция, а то, что он выпил, повлияло на нее. Но Рендидли отложил эти мысли. Сейчас было бессмысленно волноваться об этом. Пока он ждал, экран постепенно стал более четким. Рендидли наконец сможет подсчитать свои успехи за время тренировок. Его руки медленно сжались в кулаки. Первым, что заметил Рендидли, было получение двух навыков. Гравировка маны и стойкость духа. Первый был довольно очевидным, после его работы с Сэмом, а второй вызвал в нем любопытство, поэтому он открыл его описание. Стойкость духа. Способность справляться с психическим напряжением, вызванным предельным переутомлением. Скорость восстановления усталости увеличивается с уровнем навыка. Способность использовать несколько заклинаний одновременно улучшается с уровнем навыка. Медленно кивнув, Рендидли предположил, что это, вероятно, связано с его упорными и изматывающими тренировками навыков гравировки маны и призыва мора. Похоже, у него был прогресс с 30% на пути создания нового умения, основанного на странных упражнениях, которые показала ему та старая черепаха. Было приятно увидеть, что это действительно работает, и что черепаха не просто где-то прячется, втихую посмеиваясь над ним. Решив этот вопрос, Рэндидли посмотрел на набранное им количество уровней навыков. Он не мог не усмехнуться, посчитав их число. В порядке возрастания Рэндидли получил 3 уровня в ручном труде и готовке, 4 уровня в создании зелий, очистке, медитации и укреплении маны, 5 уровней в кругу пламени, расчетном ударе и агонии, 6 уровней пронзающего небеса и крушащего землю, 8 уровней стойкости духа и опаляющего снаряда, а также 10 уровней призрачного разреза и владения боем. В дополнение к этому, Рэндидли получил 13 уровней спешки, грации и глаз фантомного копья, 15 уровней призыва мора, усиления и гравировки маны, тоже 15 уровней фантомного выпада и 16 уровней физической подготовки. И как вишенка на торте, в ходе своих тренировок он получил 19 уровней бактериальной регенерации, 20 уровней владения копьями, 21 уровень работы ног фантомного копья и чудовищные 31 уровня в манипуляции корнями. Несмотря на это, Рэндидли понимал, что он также приобрел кое-что еще, хотя, скорее, это было тем, что он узнал. У него хватало силы и упорства, чтобы подталкивать себя ближе к своему пределу, не попадая в ситуации, когда на кону стояла его жизнь. В течение нескольких недель он поддерживал строгую дисциплину, тренируясь в суровых условиях и достигая новых высот. Общее количество полученных им ОП составило 282 единицы. Рэндидли сразу использовал 37 ОП, чтобы закончить путь усиления И. Поздравляем! Вы завершили путь усиления И. В вашем теле течет эфемерная сила, и вы становитесь искуснее в манипуляции ею. Хотя этот путь был пустынным и вы не получали никаких вознаграждений, обернувшись назад, чтобы рассмотреть пройденное расстояние, вы не можете не удивиться тому, как далеко зашли, плюс 30 запас сил. Вы изучили навык боевое влияние 1 ур. Боевое влияние. Отныне ваша сила течет также вне вашего тела и заметна другим. Ваша способность оценивать силу тех, кто обладает сравнимой с вашей или меньшей силой, увеличивается с ростом навыка. Способность влиять на других увеличивается с уровнем навыка. Способность противостоять влиянию других личностей растет с уровнем навыка. Способность немного влиять на то, каким сильным вы кажетесь другим, растет с уровнем навыка. Рэндидли подумал, что на данный момент это умение будет бесполезно для него, но у него есть потенциал. Быть способным влиять было довольно расплывчатым утверждением, но это, безусловно, могло помочь в особо напряженной битве. А если окажется, что с помощью этого можно противостоять влиянию других? Одна вещь заставила его задуматься. Было написано, что он может противостоять влиянию других, но не говорилось именно о боевом влиянии. Значит, есть также и другие влияния, он обязательно в другой раз с этим поэкспериментирует. А сейчас, Рэндидли посмотрел на доступные ему пути. Наблюдатель 0, еретик В0, клетва преступник 0.25, посвященный пеплу и 0.75, путь массового уничтожения и 0, владение боем и 0.80, манипуляция корнями и 0.75, продвинутая физическая подготовка 0.100, странник 5 когорты Нексуса 0.50. Опять же, если он не собирается брать класс, то он и не рискнет взять путь еретика и получить какой-то странный класс. С его навыком глаза фантомного копья его не интересовал путь наблюдатель, а клетва преступник, как и еретик, был тем, в достойной награде от чего он не был уверен. Путь посвященного пеплу был весьма привлекателен, но Рэндидли хотел стать еще немного сильнее, прежде чем пойти по этому пути. Эта мысль заставила его подумать, что он может спросить у Шала о покровителях и добыть больше информации о путях. Возможно, у них есть некая база данных, с помощью которой они помогают новичкам выбрать покровителя, что имело бы большой смысл. Со временем, вероятно, появилось достаточно много людей, которые добрались до пути ученика и прошли по нему как можно дальше, чтобы получить представление о том, какие из них были предпочтительным выбором, основываясь на даваемых ими бонусах, а также на смертности. Путь массового уничтожения оставался еще более интригующим, но он, скорее всего, был частью цепочки неизвестной длины. Несмотря на то, что у Рэндидли было более 250 ОП, лучше было потратить их на то, что, как он знал, было бы полезно ему, используя навыки и характеристики в тех сферах, где он чаще ими пользуется. Путь странника 5 когорты Нексуса хотя и звучал довольно страшно, но он, вероятно, представлял собой некий бонус для путешествия по миру 5 когорты. Было сложно сказать, будет ли этот бонус большим или нет, но это явно был своего рода способ передвижения или вознаграждения, поэтому Рендидли, скорее всего, в конечном итоге вложил бы в него очки. Но сейчас Рендидли вернулся к заинтересовавшим его вариантам. Владение боем и манипуляция корнями и продвинутая физическая подготовка. Его 245 оп хватало, чтобы закончить два из них, а не все три. Это значит, что ему нужно выбрать, какие два из них он хотел немедленно. Рендидли считал, что в будущем он сосредоточится на владении копьем, но внутреннее чутье подсказывало, что ему будет сложно сделать это, не идя по пути манипуляции корнями. Ведь, в конце концов, получение части его опыта в использовании копья было бы невозможным без создания корневых аватаров и использования их для его тренировки. Исходя из результатов, это было невероятно полезно. Поэтому, первые 75 оп ушли на путь манипуляции корнями и, каждые 5 уровней он получал 5 маны, в сумме увеличив свой объем на 75 единиц. И он получил награду за завершение пути. Поздравляем! Вы завершили путь манипуляции корнями и, корни следуют за вашей волей. Корни – это жизненные линии растений, и вы на них свободно ступаете, взбираясь все дальше по своему пути. И чем больше корней у вас под ногами, тем больше путей открывается для вас. Манипуляция корнями была изменена на контроль корней. Все уровни навыков сохранены. Разветвление пути. В лабиринте корней вы видите множество корней, подобных ножам, что медленно погружаются в свою жертву, высасывая из нее жизнь. Также вы видите мощные корни, которые окружают врагов, продавливая всякое сопротивление и исполняя волю своего хозяина. По какому пути вы желаете следовать дальше? Если бы это был выбор между какими-то высасывающими жизнь корнями и могущественными корнями, тогда бы Рендидли заколебался. Как и сила, эффект высасывания жизни также мог пригодиться ему, ведь он знал, что ему будет много чего нужно, чтобы идти своим путем. Во всяком случае, огонь был его атакующим навыком, в то время как корни в первую очередь использовались, чтобы защитить, проколоть или привязать. Вы идете все дальше по своему пути. Повсюду вокруг вас простираются большие и древние корни. Вы чувствуете их внимание к вам, медленно идущему по своему пути в поисках их непримиримой силы. Они дали вам свое одобрение. Вы обучились навыку плантоманция, плюс 10 мудрости контроль. Контроль корней – более мощная версия навыка манипуляции корнями. Ваша способность изменять размеры и форму корней улучшилась. Плантоманция. Благодаря вашему пониманию древних, дающих жизнь корней, вы можете создавать существ из корней, которые будут следовать вашей воле. Разнообразие и сила создаваемых существ будет расти с уровнем навыка. Требуемое количество маны будет снижаться с ростом уровня навыка. Рендидли улыбался, читая оповещение. П.П. Плантоманция немного странное слово, но не удивляйтесь. Как вы знаете, некромант создает существ из трупов. В этом же случае Рендидли сможет создавать существ, но уже из растений. Если кто не понял, слово «плант» переводится как «растение». Глава 123. Но и это был не конец. У Рендидли все еще оставалось 170 оп и 2 заслуживающих внимания пути. Если выбирать лишь между этими двумя, то небольшое преимущество было у владения боем. Рендидли подозревал, что он даст в результате ему еще один активный навык. А если говорить о продвинутой физической подготовке, то она должна дать ему какой-то пассивный навык, который, по всей вероятности, будет не менее полезным. Учитывая эти факты, оба пути были равноценны и не слишком разнились друг от друга. Но это только усложняло выбор Рендидли. Более того, и тот и другой путь имел отношение к физическим характеристикам, поэтому вероятно он получит примерно одинаковые характеристики или запас сил, идя по определенному пути. Тяжко вздыхая, Рендидли поднялся на ноги и пошел к стене маленькой комнаты, где находился небольшой таз с водою. Деревянные доски под его босыми ногами несколько прогибались, что заставляло его все время держаться на чеку. Но его высоких характеристик и навыка грации оказалось достаточно, чтобы твердо стоять на земле. Он приподнял тазик и долгое время напивался из него, думая о своем выборе. Ну, раз уже тут не намечается очевидного решения, придется положиться на свою интуицию. Таким образом, Рэм-Дидли выбрал путь продвинутой физической подготовки. Это объяснялось тем, что в названии пути было слово «продвинутый», что в этом мире подразумевало более высокоранговый навык, да и стоил он больше об. Все это склонило Рэм-Дидли к мысли, что за этот навык награда будет немного выше, чем за любые другие доступные ему на это время. В итоге за весь путь он получил 10 выносливости, по одному очку за каждый 10-й уровень, а также бонус за завершение пути. Поздравляем! Вы закончили продвинутый путь физической подготовки. Этот путь был очень скалистым и изменчивым, а восхождение очень крутым, но когда вы гордо стоите на вершине, вы чувствуете, как сквозь ваши легкие проходит насыщенный воздух, изменяя вас самих. Но путь все тянется и тянется вдаль. Это лишь его начало, плюс 5 живучести восприятия. Вы изучили навык второе дыхание. Второе дыхание. Когда ваш запас сил опускается ниже пометки 50%, вы получаете дополнительные очки запаса сил за минуту за каждый уровень навыка. Посмеиваясь, Рэм-Дидли откинул в сторону это уведомление. Если у него вот так будет складываться пассивная регенерация запаса сил, то он непременно покажет чудовищную мощь в любой схватке. Дополнительные очки в живучести восприятия также порадовали его. Все произошло так, как он прикидывал. Полученный пассивный навык оказался невероятно полезным. Он испытывал некоторое удовлетворение по причине того, что он предугадал конечный результат, и его последние 70 оп он вложил во владение боем и, которое сейчас остановилось на значении 70-80. Каждые 20 очков давали ему одну силу и одну ловкость. Вполне очевидно, что под конец у него имелось по 3 новых очка того и того. Медленно, но верно, Рэм-Дидли начал разбираться со своими приобретениями. Боевое влияние и второе дыхание были такими навыками, что он не мог дождаться, пока они не вырастут до такой степени, что станут его козырными картами. Плантоманция тоже заинтриговала его, но из всех навыков Рэм-Дидли больше всего интересовал усовершенствованный контроль корнями. По большей части интерес был вызван его влечением создать новый навык, основываясь на тех причудливых движениях старой черепахи. Было ясно, что те движения разработаны с целью значительно укрепить ноги и сформировать основу для будущего навыка. И чем дальше продвигаться, тем сильнее по вашему телу будет растекаться нестерпимое напряжение, способное ослабить и изнурить до пределов ваши конечности. Но по мере того, как ваше тело будет совершенствоваться, ваши ноги и основа станут более могущественными. И лишь такие движения могли предоставить необходимую сложность для прорыва вперед. При этом для создания навыка также требовался стойкий образ. С получением нового навыка образ стал более четким. Могучие, древние, неумолимые корни, что поддерживают его. Эти корни настолько сильные, что, казалось, они могут удержать весь мир, даруя жизнь древу над ними. В этом же случае таким древом станет Рэм-Дидли. При помощи такого навыка Рэм-Дидли ожидал, что его способности сосредотачиваться на конечном образе возрастут. Хотелось бы надеяться, что прибавка от вложенных оп вместе с этим грядущим навыком поможет ему выстоять в предстоящем региональном турнире. Если подсчитывать все характеристики, то он заработал плюс 125 запаса сил, плюс 90 здоровья, плюс 165 маны, плюс 6 ко всем регенерациям, плюс 10 к выносливости, плюс 17 к живучести, плюс 5 восприятия, плюс 8 силы, плюс 8 ловкости, плюс 10 мудрости, плюс 28 контроля и плюс 15 фокуса. Сверх этого у Рэм-Дидли оставалось 22 свободные характеристики. Но прежде, чем он решил, что нужно с ними делать, его внимание привлекло еще одно уведомление. Поздравляем, вы достигли 100 очков характеристики контроль. Согласно этому, у вас есть возможность начать путь контроля. Желаете ли вы этого? Если такой сценарий срабатывает при каждом достижении характеристики 100, то хоть это, казалось, не так просто достичь, но и заметных трудностей в этом не было. Упоминание об этом пути вызывало мысли, что на него придется потратить изрядное количество оп, но за это он мог не беспокоиться, ведь его не сняли с текущего пути. К тому же, он предположил, что ему дали выбор, пойти этим путем или нет. Если он этого не сделает, будут ли в будущем другие возможности принять этот же путь, а если и другие характеристики, пусть даже он думает верно, но этого ли он желает? В конце концов, его магия полностью завязана на контроле. Помимо контроля он, может быть, выбрал бы интеллект или ловкость, но у Рэм-Дидли не имелось каких-либо догадок, к чему приведет такой выбор. И сейчас пришло самое время решиться. По сути, путь контроля был его путем. Благодаря работе ног фантомного копья, благодаря его корням, удерживающим противников на месте, он мог завершить много схваток, ударив по обездвиженным врагам своей огненной магией или навыками копья. Рендидли выбрал «Да». Поздравляем, вы выбрали путь контроля, плюс один контроль за уровень. Кроме этого вы открыли доступ к пути контроля и 0200. Не страшитесь неизвестного, ведь именно вы выбрали этот путь. Но и не мешкайте попусту, впереди вас находятся другие расы, ищущие свой собственный путь. Рендидли стало немного плохо. Путь, на который нужно 200 оп, что за? Безусловно, это тяжелая ноша. Но текст, идущий вместе с этим, делал это предложение привлекательным. Путь, завершение которого должно иметь значительный эффект. Еще больше интересным был тот бонус за уровень. Вот только Рендидли никак не мог уяснить себе, полезно ли будет такое для классеров. Ведь если они бы полагались на повышение уровней в качестве основного источника новых характеристик, они бы уже все поднялись в уровнях и больше не смогли бы воспользоваться таким бонусом эффективно. В тот момент Рендидли припомнил некоторые детали, что завлекли его в такое глупое положение. Он открыл список своих друзей и отправил сообщение Даниэлю, говоря, что с ним все в порядке, и что он будет отсутствовать какое-то время. После он объяснил доступ к пути, который открывается, когда достигаешь 100 пунктов в какой-то характеристике, и как этот путь добавляет очков бонус за повышение уровня. Рендидли довольно посмотрел на свой экран статуса. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 556 731 плюс 8 301 плюс 12. Мана. Регенерация за час. 12 1044. 107.75. Запас сил. Регенерация за минуту. 601.898. 115 плюс 4. Живучесть. 89 плюс 4. Выносливость. 52. Сила. 71 плюс 12. Ловкость. 93 плюс 12. Восприятие. 51. Реакция. 62. Сопротивление. 33. Сила воли. 70. Интеллект. 96. Мудрость. 56. Контроль. 116. Фокус. 71. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР 5, плюс 2 живучесть, перчатки быстроты, плюс 1 живучесть, плюс 3 ловкость, ожерелье теневого кота УР 20, Р, плюс 1 живучесть, плюс 2 сила, плюс 7 ловкость, навыки, навык души, цикл гнили и пепла 376 УР, боевые, владение копьями УР 79, фантомный выпад УР 69, работа ног фантомного копья УР 66, глаза фантомного копья УР 44, фантомный полушаг УР 18, тяжелый удар УР 30, владение кинжалами УР 10, железная кожа УР 27, уклонение УР 38, владение боем УР 57, блок УР 33, спешка УР 43, фантомный натиск УР 16, замах УР 34, отклонение копьем УР 10, усиление УР 47, расчетный удар УР 28, удар с разворота УР 23, грань распада УР 23, призрачный разрез УР 17. Пронзающий небеса и крушащий землю УР-10, боевое влияние УР-1, 7 ката пепельного копья, усиление копья, пепельные следы УР-3, заклинания, копящиеся корни УР-14, удар маны УР-28, щит маны УР-24, манипуляция корнями УР-61, тайная сфера УР-22, огненный шар УР-30, магический снаряд УР-4, исцеляющая длань УР-9, пыльца рафлези УР-17, призыв Мора УР-33, усиление Мана УР-18, стена шипов УР-8, семя души УР, Р, агония УР-36, вдохновение Р, опаляющий снаряд УР-14, круг пламени УР-13, плантоманция УР-1, крафт, создание зелий УР-34, фермерство УР-20, селекция растений УР-9, картография УР-7, анализ УР-24, очистка УР-16, экстракция УР-1, гравировка Мана УР-15, вспомогательные, физическая подготовка УР-54, медитация УР-39, бег УР-23, спринт УР-19, тихий шаг УР-23, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление ядам УР-16, сопротивление боли УР-20, первая помощь УР-13, экипировать УР-25, искатель пути УР-18, ментальная стойкость УР-15, сопротивление проклятий УР-3, сопротивление огню УР-14, шитье УР-11, нарезка овощей УР-2, ручной труд УР-6, копание УР-5, готовка УР-19, грация УР-28, бактериальная регенерация УР-27, превосходство УР-3, стойкость духа УР-9. После всех тех прибавок навыкам и характеристик, Рендидли переживал чувство громадного роста. Его уровни навыков явно выше, и было приятно видеть, насколько он вырос за эти пару недель. Его новые характеристики, особенно это касалось маны и запаса сил. Тщательно просмотрев свои характеристики, Рендидли вложил 20 очков в сопротивление и 2 в реакцию. И вот настал тот момент, когда, глядя на свои характеристики, Рендидли не мог приметить ни одной отчетливой слабости, по крайней мере, на текущий момент. С ловкостью, интеллектом и контролем на таких высоких уровнях он практически не будет иметь сложностей с удерживанием врагов на расстоянии своими заклинаниями. Что привело к тому, что Рендидли задался вопросом, может ли он использовать заклинания на турнире. Если нет, то такое, по крайней мере, осложнит его и так нелегкую ситуацию. Но все же он надеялся, что это не станет большой проблемой. В конце концов, не так уж и много людей развивали одновременно и запас силы, и ману. С ограниченным количеством навыков, они должны сосредоточиться лишь на одной сфере и следовать нужным им путям для наибольшей выгоды. Но это все уже будет завтра. Завтра у него будет возможность испытать свои новые навыки, поговорить с Шалом о турнире и изучить этот необычный город на плаву. Сейчас же Рендидли достал со своего пространственного кольца кожаный браслет и руническую иглу. Имея настолько развитый контроль, Рендидли надеялся наконец-то преодолеть рубеж в 40% гравюры. Рендидли предположил, что если ему удастся эта затея, то что-то обязательно случится. Но прежде чем начал вырезать, он предпринял некоторое действие, что удивило даже его самого. Тот телепорт прервал его обычное время принятия черного зелья, и потому к вечеру он смог разглядеть размытые уведомления. А как только он выпил зелье снова, меню медленно истаяло, пока совсем не скрылось из виду. Рендидли не хотел терять свое преимущество в том, что он игнорирует любые уведомления. Напротив, он отдал предпочтение совершенствовать себя, не опираясь на системные данные. Когда он принял уже ставшее для него привычным зелье, Рендидли глянул на бутыль. После всего случившегося, сосуд все еще казался полным. Ему еще не удалось использовать все время. Но, по его мнению, это даже к лучшему. Пожав плечами, Рендидли отложил зелье и приступил к тренировкам. Глава 124. «Ты выбрал турнир? Отлично. Давай немедленно выдвигаться», — сказал Шал с широкой улыбкой. «Что?» — удивился Рендидли. «Я думал, что у нас еще есть 2 месяца. ХМПФ, думаешь, что кто угодно может просто взять и попасть на турнир?» «Никак нет, участники сначала должны доказать свою ценность. Давай, пошли. Мой ученик запросто справится с этим». После этого они поднялись на палубу, пройдя мимо того странного старика, что все так же сидел, полностью их игнорируя. Прыжками с лодку на лодку они отправились в путь, пересекая десятки, а затем и сотни лодок, мимо тех, кто ел, играл и тренировался во владении копьем. Но больше всего было людей, что сидели в медитации. Казалось, что на их передвижение не обращают никакого внимания. Но что поразило Рендидли больше всего, так это то, что, не беря в расчет маленькие кинжалы, единственным оружием, которое он видел у местных, было копье, лишь копья. «Шал, неужели, в твоем мире все используют только копье?» – осторожно спросил Рендидли. Дело вовсе не в том, что он не думал, что в сравнении с другим оружием у копья есть определенные преимущества. Да, его сочетание невероятной мощности и скорости было впечатляющим. Но когда дело доходило до выяснения того, какое оружие лучше всего, всегда появлялись разногласия. Но здесь, похоже, не было никакого иного оружия. «Очевидно, ведь здесь родился копейщик», — ответил Шал, не потрудившись объяснить больше, и они продолжили прыгать с лодки на лодку. По мере их продвижения, тип лодок быстро менялся. Сначала были своего рода плавучие дома, потом большие баржи, на которых были установлены небольшие киоски, где продавали еду и разные безделушки. Чем дальше они продвигались, тем больше становились лодки, пока им не показалось, что они вообще идут по суше. Каждый раз, когда по морю пробегали большие волны, эти лодки качались вверх-вниз, будто сминалась земля при землетрясении. От этого зрелища у Рендидли перехватывало дыхание. Увидев множество местных, Рендидли понял, что Шал не был обычным представителем этой планеты. Похоже, что кожа всех жителей этого мира имеет разный оттенок, например, красный, оранжевый и желтый. Рен Дидли заметил одну девушку, чья кожа была фиолетового цвета. Также у всех был третий глаз на лбу, но Рен Дидли еще не видел никого с таким же синим оттенком кожи, как у Шала. Похоже, из-за этого на него обращали внимание. При виде его они расступались в стороны и быстро возвращались на место, затрудняя перемещение Рен Дидли. Казалось, никого не волновало, что цвет его кожи был человеческим, и что у него было всего два глаза. Никому не было до него дела. Спустя примерно час они прибыли на самый большой корабль, который когда-либо Рен Дидли видел. Он, словно гора, возвышался над соседними суднами. С его мачт свисало множество веревок, на которых были закреплены тысячи разноцветных флажков. Рен Дидли заметил, что на флажках изображены своего рода иероглифы, которые он не мог прочитать. Пока он присматривался к надписям, они задрожали и начали превращаться в знакомый ему английский язык. Он понял, что это были имена. Все надписи были именами. Отбросив странное чувство, что появилось у него после того, как система вот так просто помогла ему с языком, Рен Дидли спросил, что это за место. «Перчатка», — с гордостью ответил Шал. «Самый большой игорный дом в Кютале и окрестностях. Так как ни один из стилей не управляет Кюталем, охотники за наживой здесь имеют большое влияние. Давай, тебе нужно познакомиться с этим местом поближе. И да, завтра ты будешь сражаться». Шал замолчал, продолжая двигаться вперед, расталкивая людей в стороны. Вздохнув, Рен Дидли последовал за ним. Двигаясь вместе с толпой, они поднялись по довольно крутому пандусу, войдя в перчатку. Их встретил швейцар, который собирал с входящих деньги. Когда же он увидел Шала, то, побледнев, быстро поклонился и позволил им двоим пройти без оплаты. Хотя все окружающие и видели это, никто ничего не сказал, что навело Рен Дидли на мысль, что у Шала есть секрет, о котором он не знает. Но у Рен Дидли не было времени спросить об этом, так как Шал сразу же потащил его дальше. Изнутри дом выглядел как тюрьма с большой и толстой башней в центре, к которой направлялся Шал. Рен Дидли послушно следовал за ним, и когда они прибыли, начал подниматься по лестнице. Они поднялись на второй этаж, который представлял собой роскошно украшенное место. В центре комнаты стояли столики с едой, а по периметру были расставлены стулья. Из-за отсутствия стен в центральной башне из нее открывался хороший вид на странную тюрьму снаружи. Остановившись, Шал свел руки за спиной. Подойдя ближе к краю, Рен Дидли заметил, что в окружавших башню тюремных камерах шли бои. Жестокие и кровавые бои. С места, откуда наблюдал Рен Дидли, было хорошо видно, что происходит в десятках камер. Всего было 10 уровней. На нижних уровнях было больше клеток, но они были меньше, и бои были более жестокими. Уже на 9 уровне клеток было заметно меньше, и они были намного больше и просторнее. Присмотревшись, Рен Дидли понял, что не во всех клетках шли бои. В других клетках были только одиночки, которые, казалось, выполняли какие-то задания. Все это было очень странно. Рен Дидли прищурился. «Они не похожи на простых противников, к сожалению», — прокомментировал Шал. «Для тебя уже слишком поздно, чтобы подняться обычным способом. Единственный оставшийся способ получить приглашение на турнир вовремя – пройти рукопашную схватку. Посмотри вниз». Сделав это, Рен Дидли увидел, что под ним есть деревянная платформа, на которой расположены три большие арены. Медленно обойдя башню вокруг, Рен Дидли насчитал 20 таких арен. Они разрешают участвовать максимум 3 людям с одной арены. Все, кто останется на арене спустя 2 часа, получит приглашение. Если их больше 3, то у них есть 1 минута, чтобы довести количество до 3, или никто не получит приглашение. Увидев, что он задумался, Шал подошел ближе и хлопнул Рен Дидли по спине. «Не волнуйся, все, кто в этом участвуют, опоздавшие или же просто мусор, даже с твоими скудными навыками ты будешь в порядке». Опоздавший Рен Дидли вздохнул. «Кроме того», — продолжил Шал, «сегодня мы выделим время для некоторых более точных тренировок. Твои приемы неряшные, и в них напрочь отсутствует воодушевление. Будто ты забыл, что в руках ты держишь именно копье. Ты пытаешься действовать по-своему, но сейчас ты лишь человек с копьем, не копейщик. Копье знает свое дело». «Но сначала», — Шал широко улыбнулся, — «ты должен получить свою тассл». Рен Дидли понял, что тассл – это название тех странных флажков, свисающих с перчатки. Казалось, они соответствовали парусам над лодками. Похоже, что иметь свой тассл было поводом для гордости, Поэтому, когда они появились в лавке, в которой повсюду лежали толстые рулоны ткани, их тепло приветствовали. Но когда сопровождающий увидел цвет кожи шала, он удивился, а затем позвал пожилого мужчину с густой бородой, чья кожа была темно-зеленого цвета. «Добро пожаловать, добро пожаловать», он поприветствовал их с улыбкой. «Чем могу услужить вам сегодня? Мой ученик впервые войдет в перчатку. Ему нужна его первая тасл». «Ах, что за талантливый юнец», сказал мужчина, но его взгляд жадно скользнул по коже шала. «Не думаю, что он изучил один из основных наборов навыков». «К сожалению, нет», сказал шал. «У него пока нет набора навыков». «Понятно. В любом случае, я так и думал». «Раз так, сэр, пожалуйста, следуйте за мной. Вы можете выбрать что-нибудь из цветов среднего уровня». «На самом деле, у меня есть один», возразил Рэндидли. Шал и бородач уже было направились к области, заполненной красными флажками, но повернулись к Рэндидли. Шал промолчал, но мужчина улыбнулся. «Что, так у вас есть базовый набор навыков? К сожалению, если у него распространенная редкость, вам вряд ли получится с ним чего-то добиться». «У него руническая редкость», сказал Рэндидли. Затем добавил: «Но я знаю только первое движение, поэтому думаю, он не завершен». Они стояли и просто смотрели на него, думая о своем. Лицо Шала оставалось непроницаемым, в то время как мужчина выпучил глаза от удивления. «Тогда в таком случае», — бормотал он. И когда, наконец, смог собраться, продолжил: «В таком случае, приступим к испытанию». Мужчина прошел в заднюю комнату, после чего спустился по лестнице и прошел несколько человек, которые шептались друг с другом и взволнованно смотрели на Шала и Рэндидли. Немного смутившись, Рэндидли просто следовал за ним. На нижнем этаже была еще одна комната, в которой медитировало две женщины. Эта комната была намного больше комнаты Шала. На самом деле, ее размер был сравним с баскетбольной площадкой. Мужчина подошел к одной из них и что-то прошептал ей на ухо, после чего ее глаза медленно открылись, и она посмотрела на Рэндидли. «Что?» – наконец спросил Рэндидли. «Я... мне нечего сказать. Я не могу решить. Поэтому я подожду, пока не увижу, как ты двигаешься». Услышав ее, Шал лишь печально покачал головой. «Возможно, это судьба, что ты стал моим учеником. Мы оба привлекаем к себе слишком много внимания». Встав, женщина продолжила: «Чтобы определить твою силу, мне нужно увидеть твою технику владения копьем. Не сдерживайся. Твоя сила не на том уровне, чтобы навредить мне. Нападай, когда будешь готов». Шал отступил назад, встав рядом с мужчиной. Взглянув на женщину, Рэндидли увидел, что она подняла свое копье и, встав в стойку, спокойно его ждала. Немного колеблясь, он снял свое костяное копье с крепления на спине. Оно было очень тонким, но все еще оставалось копьем. Рэндидли чувствовал, как оно хорошо лежит в его руке. Нацелив копье на женщину, он приготовился. Глава 125. Рэндидли намеренно не применял этот навык уже некоторое время, чтобы воспользоваться преимуществами периода без уведомлений. Он желал усовершенствовать образ этого движения. Даже сейчас он чувствовал леденящий жар текущего по нему эфира, потоки которого принимали форму символа созданного им навыка. И когда он над этим размышлял, то верил, что в своих тренировках навык пусть чуточку, но изменился. Пока было трудно ответить, хорошо ли это изменение, но не зря же он оттачивал его несколько недель. В течение всего того времени Рэндидли несчетное количество наносил удары копьем. Чтобы его тело в мельчайших деталях усвоило требуемые движения копья, было необходимо повторять каждый удар раз за разом, не повышая при этом качество. А это была довольно-таки трудная задача. Его выпад должен был продвинуться вперед и поразить врагов. Этот удар был обязан вести его сквозь всю битву к победе. Хоть со стороны это было обычное движение, но оно являлось основой основ владения копья, в котором сочеталась его сила, скорость и невероятная дальность. Произвести выпад – это первейший рефлекс копейщика во многих стычках. В некоторых случаях пойти в наступление оставалось единственным выходом. Рэндидли вот так и стоял своими босыми ногами на холодных досках комнаты, находящейся у дна корабля. Сам корабль немного пошатывался на спокойных волнах. Рэндидли сосредоточил свое внимание на этой качке и пытался осознать идеальный вариант продвижения. Он собирался произвести тот идеальный удар, над которым он так долго работал и оттачивал. Когда он наконец сделал выбор верного ощущения, то не остановился лишь на этом. Его движение требовало куда больше, чем просто копье. Одной из составляющих этого удара был огонь, толкающий его вперед, придавая дополнительное ускорение. Размеренно дыша, Рэндидли мысленно пробежался по всему, что он изучил до этого момента. Он подправил ману, достигая того чувства, с которого он мог проникнуть изнутри в символ эфира этого навыка. Коварное, затягивающее ощущение холода и смерти этой энергии сжигало его внутренности. Но была еще одна вещь, которая потребовалась ему для завершения образа, и появилась она совсем недавно. Это была фраза, которую Шал мимоходом кинул ему немного ранее в этот день. Она навсегда врезалась в его память, сгрызая его изнутри. «Будто ты забыл, что в руках ты держишь именно копье. Ты пытаешься действовать по-своему, но сейчас ты лишь человек с копьем, не копейщик. Копье знает свое дело. Копье знает свое дело, Хаэм». Он приготовил копье и немного ослабил свою хватку, используя лишь кончики своих пальцев для его удержания. Затем он сдвинул руки на то место, и то положение, которое он узнал вследствие тех долгих тренировок с корневыми аватарами. И вконец он укрепил свою хватку и открыл глаза. По его мнению, он объединил все эти концепции в одно целое, совместив все свои ощущения в этом движении. В его груди горячо пылало бурлящее пламя эфира. Усиление копья, пепельные следы, стойка, захват, деформация маны, взрыв, треск. Рэндидли почувствовал, как доски под его начальной позицией раскололись и раздробились в щепки, когда он запустил себя вперед. Все его тело размылось в сверхбыстром движении, но его глаза фантомного копья работали настолько же эффективно, как и при обычных обстоятельствах, что позволяло ему четко ощутить всю окружающую расплывчатую обстановку. Достигнутая им скорость была чересчур большой. В прошлом Рэндидли пытался сохранять спокойствие в такие моменты, но на этот раз он расслабился. В конце концов, копье и само знает свое дело. К тому времени, когда все эти мысли промелькнули в его голове, он достиг женщины. Ее копье также размылось в движении, и она подняла его тупой конец, чтобы встретить надвигающийся удар. Когда в сторону Рэндидли понеслось по изогнутой траектории копье, ему на мысль пришла одна сумасшедшая идея. Он активировал фантомный полушаг, телепортируя себя немного назад. Однако набранный им разгон не угас, и он вновь мчался к своему противнику. Такой ход создал кратковременную задержку. Она составляла лишь долю секунды, но женщина заметила его необычное и неестественное движение. Ее глаза расширились. Ее копье размылось еще быстрее. Бу-у-у-у-у-ум. Рэндидли приподнялся с пола и сел, вздрагивая. Его голова раскалывалась от зверской боли. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы голова прекратила вращаться. Оглядевшись вокруг, он увидел, что все присутствующие и комната вернулись к обычному движению. Бородатый мужчина оживленно переговаривался с другими сотрудниками. Те две женщины вели спокойный разговор с Шалом в углу комнаты. Когда они заметили, что Рэндидли проснулся, то повернулись к нему и невозмутимо начали рассматривать его. Рэндидли пришлось подавить свой злобный оскал. Этот удар безусловно сильно отличался от того удара, который он применил в похожей ситуации в Даннитауне. Он испытывал отвращение к людям, что виляли перед ним хвостом и пребывали в благоговейном ужасе от одного его присутствия. Намного проще иметь дело с людьми наподобие Шала, который сейчас практически просверливал его взглядом. По факту тем, кто начал разговор, был именно Шал. «Ты жулик». От такой простой фразы Рэндидли покраснел. В разгар битвы он забыл, что это лишь проверка созданного им набора навыков. Он целиком проникся своим движением и, конечно же, подсознательно отреагировал под влиянием аффекта. Как бы то ни было, с точки зрения силы этого движения было, чтобы сокрушить мою стойку, даже перед тем, как он подправил свое местоположение, равнодушно произнесла женщина. Это было излишне. «Среднерангового цвета тебе с головой хватит», сказал Шал, скрестив руки перед собой. «И это подло. Он должен носить знак отличия своей силы с гордостью. Разве не должен ты, сын адепта копья, знать это лучше, чем кто-либо другой?» Шал сохранял тишину, а женщина задумчиво подошла к Рэндидли. «Иди за мной, я проведу тебя в нашу подсобку. Там ты сможешь выбрать любой цвет для своего тасла, кроме индиго и фиолетового. Это свидетельство твоего успеха. Хоть это и привлечет к тебе внимание, но оно даст уважение, которого ты заслуживаешь. Ученики с небольших стилей, что получили такое внимание, как правило, умирают», фыркнул про себя Шал, но пошел за ними обратно в лавку с таслами. Рэндидли заводили все глубже и глубже. Сначала были желтые, оранжевые, красные цвета. потом пошли темно-бордовые и светло-голубые, и вконец они попали туда, где преобладал розовый, сиреневый, голубой, цвет морской пены и зеленый. Несколько минут он задумчиво шагал среди разномастных цветов, беспомощно озираясь по сторонам. Если говорить по правде, он и сам не знал, что же он ищет. Да и те смотрели на него с такими ожиданиями, что задача выбора становилась еще сложнее. А потом он увидел это. В углу на нижней полке находился аккуратно сложенный покрытый пылью зеленый, темно-зеленый. Рындидли подошел поближе и подобрал его. Ткань была роскошной и однородной, а когда Рындидли развернул тассел, то понял, что на солнце он сверкает изумрудным цветом. В его руках он казался таким шелковистым и изменчивым, а цвет был таким насыщенным. «А этот подходит?» – неуверенно спросил Рындидли. Женщина улыбнулась и принесла ему кисть. «Теперь положи его на стол и напиши свое имя». Они расправили изумрудный тассел на столе, и Рындидли пораженно посмотрел на кисть в руке. «Это же, как и с рунической иглой, он почувствовал, как задрожала его мана, стоило ему только взяться за кисть, будто его мана готова излиться через кисть в тассел. Под рукой не было чернил, но Рындидли понимал, что как только он поднесет кисть к таслу, в этом было нечто большее. Он ощущал, как все его естество трепещет. Казалось, будто сейчас на эту ткань выльется все его здоровье и запас сил. Даже показалось, что вниз к его пальцам направилась тоненькая нить эфира. Кое-как поддавшись этому чувству, Рындидли опустил кисть на ткань и плавно написал слово «Рындидли». Спустя несколько недель, хоть он и не был мастером, но, по крайней мере, ему пришлось заиметь прочную осведомленность о том, как собирать энергию для изогнутых букв, и что прямые линии требовали плавных и легких движений. Но закончив это слово, он понял, что у него теперь имелось куда больше маны. На этот раз он едва использовал 25%. Потому сейчас он медленно выводил слово «гастхаунт» на тасле. Он никуда не спешил и тщательно наполнял каждый штрих энергией. При этом он позволял своему здоровью, мане, запасу силы и даже чуточке эфира, количество которого казалось ему целым океаном, попасть в каждую букву. Внезапно Рындидли сморгнул, глядя на слова. Он закончил. Его ладони дрожали, а по краям его поля зрения проявлялась темнота, что указывало на то, что его здоровье находится на крайне низком уровне. К тому же его тело ощущалось словно ватное, и он весь дрожал, будто сквозь него пробежал сильный заряд электрического тока. А перед ним лежала ткань, на которой было написано довольно просто слово «Рындидли». Золотые буквы на изумрудном фоне. Но «Гастхаунт». Надпись «Гастхаунт» была большей по размеру, имела множество петель и заполняла собой всю центральную часть тасла элегантными и внушительными буквами. Будто вызов всему миру. Некое надменное заявление о собственной ценности. «Показушник», — буркнул Шал, а женщина лишь слегка улыбнулась. Они ушли с таслом и соответствующей ему полоской ткани того же изумрудного цвета. Вернувшись на свой корабль, они повесили полоску наверх мачты. Как только они это сделали, все с окружающих лодок затихли, а потом молчаливо взглянули на изумрудную ткань. Безусловно, этот цвет выделялся на фоне оранжевых, красных и желтых цветов. Хоть и попадалось несколько голубых и светло-зеленых, но тогда почему этот зеленый был такой важностью? Даже тот молчаливый старик, который предыдущие разы никак не реагировал на их посещение, задрал голову кверху и долгую минуту смотрел на тот изумрудный вымпел, а затем его взгляд скользнул по Рындидли. «Кажется, после такого моя старенькая лодка станет более оживленной», посмеиваясь, заметил старик, а после просто продолжил свою медитацию с небольшой улыбкой на лице. Рындидли множество раз спрашивал о значении цветов, но Шал просто пропускал эти вопросы мимо ушей. В конце Шал заявил, что они обсудят этот вопрос утром, и оставил Рындидли в его комнате наедине с его мыслями. К его удивлению, когда он проверил экран статуса, то обнаружил, что получил 7 уровней в навыке усиления копья, пепельные следы, и это лишь за одно использование. Казалось, что любой образ был по-своему важен, или же такому резкому повышению уровня поспособствовал опыт схватки с такой сильной копейщицей. В довесок он получил уровень в фантомном полушаге. Этих оп оказалось достаточно, чтобы получить еще один бонус от навыка души, который составлял плюс 15 запаса сил и плюс 1 к ловкости и силе. Сраженный внезапной мыслью, Рындидли закрыл глаза и сосредоточил глаза внутрь себя, обратив свое внимание в то место груди, где медленно вращался его навык души. В то время как он наблюдал предыдущий раз, были медленные постепенные изменения в цикле. В ходе его наблюдения он стал свидетелем быстрого распространения гнили, что существовало лишь для того, чтобы сгореть в пепел, пройдя очистку.